Вы знаете эту красивую женщину? Kennen Sie die schöne Dame? Которая в элегантной шляпе? Die einen schicken Hut trägt? Да, я ее имею в виду. Ja, die meine ich. Это Карин Шик, если я не ошибаюсь. Das ist Karin Schick, wenn ich mich nicht irre. Она из Австрии. Kommt sie aus Österreich? Нет, нет. Oh nein. Откуда она? Wo kommt sie her? Она из Германии. Sie kommt aus Deutschland. Из Лейпцига, насколько я знаю. Aus Leipzig, so viel ich weiß. Где вы живете, Frau Schick, если не секрет? Wo wohnen Sie, Frau Schick, wenn ich fragen darf? Почтовая улица 2. Poststraße 2. Я зубной врач. Ich bin Zahnärztin. Прекрасно. Wie schön. Зубной врач, элегантная и очаровательная. Eine Zahnärztin mit Schick und Charme.